понимаю, что это все несколько абстрактно, давайте мы это рассмотрим на конкретном примере. Вот Печорин, значит, описывает следующую ситуацию. Приходит, значит, к нему его приятель доктор Вернер и рассказывает, что, значит, такое впечатление произвели Грушницкий и Печорин на семейство Лиговских, на мать и на дочь. Дочь княжна Мэри, мать ее, значит, княгиня Лиговская. Вот такое впечатление произвело на них Печорин и Грушницкий. Ну, он сообщает, что княгиня расспрашивала о вас, а княжна Грушницкого. Прекрасно, говорит Печорин. Прекрасно. Это очень удачно. Значит, сама судьба заботится о том, чтобы мне было весело. То есть появляется возможность интриги, появляется возможность игры. Сама судьба заботится о том, чтобы мне было весело. Дальше идет пауза, в которой создается граница двух абзацев. Сначала отточим, потом граница двух абзацев. Весело. Опять пауза, которая создается отточим. Он повторяет. Весело. Весело. Да, я уже прошел тот период жизни душевный, когда человек... Ну, дальше он говорит о том, значит, примерно о том, что человек ищет возможности любить, когда он нуждается в сильных чувствах. Вот, и дальше говорит о том, каким он стал, но вот появляется такой повтор. Весело, весело. Сначала весело в составе фразы, как просто детали, вещи, отношения, ну, к разговору, к конкретному событию. Но когда это повторяется, то тем самым слово как бы педалируется, получает дополнительное значение. И дальше оно становится частью лирического высказывания, то есть переходит как бы в другой тип высказывания, в другой тип текста, в другой дискурс. Вот. И, значит, становится источником вот рефлексии. То есть что-то в нем есть, какая-то неподозреваемая пока глубина. Но эта неподозреваемая глубина, конечно, читателю становится понятна, потому что этот маленький повтор есть часть повтора большого, проходящего через все повествование героя нашего времени. Вот этот мотив веселья, он корреспондирует с другим противоположным мотивом скуки, проходит через тексты нескольких повествований. И это вообще закон, характерный для романа Лермонтова. Там действительно существует несколько таких связанных между собой, часто антитетически связанных между собой мотивов, как, например, там дружба, вражда, скука, веселье, там мирное разбойничье и так далее. Так вот, значит, как формируются вот эти самые лейтмотивы скуки и веселья. Начнем с веселья. Первый раз этот мотив появляется в описаниях повествователя в повести Белла. Он описывает дорожные впечатления, но действительно мотив очень быстро набирает не только описательный смысл. Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы. И тут же рядом, значит, с этим таким метафизическим рассуждением, тут же рядом, его перебивая, такие пронзительные жесткие детали. Еще раз. Тихо было все на небе и на земле, как бы вот спит земля в сиянии голубом, в небесах капустные чудно. Вот сразу весь мир охвачен взглядом, как в сердце человека в минуту утренней молитвы. И человек включился, возникает гармония действительно миров. И только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую иней. Казалось, дорога вела на небо. Действительно, человек возвышается и приближается уже к той границе, которая отделяет земной мир от мира небесного, к такой вот, как говорят буддисты, Шамбале. Казалось, дорога вела на небо, потому что сколько глаз мог разглядеть, тут же точная фактическая мотивировка, она все поднималась и поднималась, наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-горы. Воздух становился так редок, что было больно дышать. Кровь поминутно приливала в голову, но за всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам. И мне было как-то весело, вот, звучал мотив, что я так высоко над миром. Чувство детское, не спорю, но удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми, все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда и будет когда-нибудь опять. Вот такие фрагменты обычно даже выделены. Они здесь явно прозаическая речь приобретает признаки поэтической. И это выделяется на фоне рассказа о событиях, на фоне психологической интроспекции, на фоне других подобных вещей. Но здесь, появляясь первый раз, мотив сразу набирает такое философско-символическое значение. Оно совершенно очевидно. Речь идет о каком-то состоянии. Веселье – это какое-то состояние высшего порядка. Потому что оно соединяет в себе все характерные приметы, все характерные черты достигнутого романтического идеала. Тут как раз очень важно, что это в горах. Горы – это очень важный момент, тоже очень важный мотив в системе романа. Это действительно то возвышение, та возможность возвыситься над земным бытием, которое приводит к границе между небом и землей. И вот именно тут, на этой границе, человек и переживает состояние, в котором отчетливо проступают признаки идеального. Это гармония с природой, в которой сливается человек, природа и человек. Дальше это ощущение свободы, высоко над миром, удаляясь от условий общества, то есть полная свобода от всего, чем человек в обычной своей жизни связан и окован. И, наконец, напоминание отчетливо звучит о том, что все это как-то соотнесено, соотносится, связано с миром детства, который есть в системе романтической культуры, потерянный рай. Детство – это потерянный рай, который человеку уже как бы не вернуть. Но вот в этих состояниях высшего порядка закон повседневного бытия как бы преодолевается, душа становится такой, какой была когда-то, вот происходит возвращение человеку потерянного рая. Вот, и четкие ассоциации ведут в разных направлениях отсюда. Это можно, душа была когда-то и верно будет, как становится такой, какой была когда-то и верно будет когда-нибудь и опять. Это можно прочитать в ключе руссоистских и баронических идей об естественном состоянии, от которого человечество ушло, но к которому оно на высшем уровне снова вернется. То есть описав такую спираль, романтики мыслят развитие по спирали, по триаде. Это верно будет когда-нибудь опять. Наконец, это можно прочитать также в ключе романтического мифа, который использует Лермонтов в ранней своей лирике. Вспомните Ангела. Душа была такой, какой была, становится такой, какой была когда-то, то есть в доземном существовании, в неземном своем существовании, когда она слышала звуки небес. И верно будет когда-нибудь опять. Это мысль о возвращении домой, в мир внеземной, оборвана цепь жизни молодой, и пробил час, пора домой, пора туда, где будущего нет, ни прошлого, ни времени, ни лет. Да и вот и это. И получается действительно что-то такое ускользающее, таинственное, какой-то смысл ускользающее таинство. Он не сформулирован определенно. Определенности не получает. Он такой многозначный, ускользающий, таинственный. Это не значит, что возможно какие-то там бесчисленные значения. Многозначность вовсе это не предполагает. Значения может быть только два. В данном случае их как раз два. Вот этот миф о внеземном существе, о дуализме души и тела, всего земного бытия. Вот и миф о естественном состоянии, утерянном, вновь обретен, когда-то утерянным человеком, которое человек когда-нибудь обретет снова. Дело в том, что эти два значения, они так сведены вместе, что соотношение между ними неопределенное. То есть невозможно свести смысл ни к одному из этих значений, ни к их простой сумме, потому что они настолько зыбки, неопределенные, не сформулированы, что невозможно их суммировать. Суммировать можно только определенные величины. Поэтому перед нами символ, а символ, как говорил Андрей Белый, в глубине своей всегда темный. Всегда темный. Это темнота, этой не раскрытой, не расшифрованной тайны, как раз и здесь и есть. И отчетливо звучит намек на то, что перед нами состояние высшего порядка, недоступного обычному человеческому рассудку. И дело-то в том, что состояние, этот мотив потом повторяется. Первый раз он звучит, заметьте, в Беле, то есть в тексте основного повествователя. Второй раз он звучит в начале «Княжны Мэри», при переходе журнала «Печорина». У меня формально журнал начинается с «Тамани». Но «Тамани» – это такая типичная сюжетная новелла. А вот, собственно, журнал, дневник начинается с «Княжны Мэри». Печорин утром открывает окно, и перед ним горный пейзаж. Опять мы попадаем примерно в ту же ситуацию. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу, передо мною внизу. То есть он как бы с какой-то гигантской высоты наблюдает. И стоит чистенький новенький городок. Как городок из табакерки. Вот такой игрушечный, маленький, такой где-то далеко-далеко-далеко там внизу. Он с огромной высоты наблюдает. Но взгляд поднимается по вертикали вверх, а там, дальше, амфитеатром, громоздятся горы все синее и туманнее, тут расширение по горизонтали, сразу по вертикали. На краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начиная с Казбека и оканчиваясь двуглавым Эльбарусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Почти точное повторение. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Тот же мотив, но варьируемый. Солнце ярко, небо синее. Чего бы кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Опять повторяются те же компоненты. Ощущение гармонической слияния с природой. Ощущение духовной свободы, когда человек выше всех страстей, желаний и сожалений. Опять воспоминания о мире детства, о потерянном рае, который вновь обретен. Опять состояние высшего порядка. И поэтому теперь, когда вдруг за этим следует одна копора, пойду к Елизаветинскому источнику, там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел в баром, где встретил и так далее. То есть, когда мотив уже набрал вот свое символико-философское значение, вот это, казалось бы, ничего не значащее. Однако пора, пойду. Спускаясь. Кстати, любопытная деталь. Если кто-то из вас был в Пятигорске и посетил домик Лермонтова и знает, где находится самый источник, тот, конечно, знает, что для того, чтобы пойти из этого домика, а это явный прообраз, по местоположению Печоринской квартиры, надо идти не вниз, надо подниматься. И автор заставляет Печорина спуститься. Это не просто, как говорят альпинисты, потеря высоты физической. Терять высоту нельзя, учат альпинисты, начинающих учеников своих. Терять высоту нельзя. Лучше пройдите лишнего, но не потеряйте высоту. Это именно потеря высоты, только уже не физической, а духовной. Не только физической, но и духовной. Душа рванулась, действительно, и обрела какое-то для нее уникальное состояние, состояние высшего порядка, и тут же отказалась от него ради земной суеты. И вот когда, значит, мы возвращаемся к этому мотиву «весело», когда Печорин говорит «мне будет весело», тут уже заметно вот это движение в сторону демонического смысла его образа, его судьбы. Потому что, заметьте, в первых двух случаях совершенно отчетливо ясно, звучит определенный смысл мотива. Мотиву дается определенный смысл. Источник этого состояния высшего порядка, источник веселья, он как бы свыше. Оно не сходит на человека, достигшего определенной высоты. Не он сам источник этого состояния. Оно как благодать не сходит на него. А здесь Печорин пытается стать сам для себя источником этого состояния. Сам для себя стать источником веселья. Ну, я тут не говорю о евангельских ассоциациях, которые возникают окружённым от их веселья. Это достаточно ясно. Веселье духа, что это такое. Пытается сам для себя стать источником этого состояния, и тогда начинается разветвление мотива. Примерно в тот же момент, когда говорит Печорин о том, что сама судьба беспокоится о том, чтобы мне не было скучно, мне будет весело, он говорит еще об одном. Звучит одна фраза. Значит, княжна увлекается Крушницким. Завязка есть, восхищением сказал я. А о развязке этой комедии мы похлопочем. Он эту фразу бросает и, вероятно, тут же забывает про нее, как о любой другой ситуативной фразе. Но спустя немного эпизодов, когда Печорин убьет Грушницкого, когда развеется дым и Грушницкого на площадке не будет, Печорин бросит пистолет и скажет доктору: «Финита ля комедия». Это, конечно, такая внефабульная связь явно. Ни один звуком Лермонтов не намекает на то, что Печорин помнит о том, что он где-то когда-то сказал о завязке этой комедии. Но независимо от того, помнит он, не помнит, знает, не знает, хочет, не хочет, независимо от его памяти, его намерения, его желания, перекличка образовала внутреннюю связь этих варьирующихся вариаций, мотивов, и придала тому, что произошло, определенный смысл. Печорин, конечно, превращаясь сам для себя в источник веселья, превращаясь сам для себя в режиссера, постановщика спектакля, явно претендует на место Бога. Это так несколько переосмысленный Платон, который как раз говорил, что боги, ну, это переосмысленно здесь в духе монотеизма, Бог играет, режиссер, который ставит для себя спектакль, и люди в нем выполняют роль марионеток. И вот Печорин как бы пытается взять на себя роль Бога, который действительно превращает других людей в марионеток, играет их ими как марионетками. И вот финал. Финал этой комедии. Убийство. Человек убит. Человека больше нет. Доигралось как бы. Вот она, комедия. И, естественно, вот тут начинает еще более мощно звучать соседствующий с мотивом веселья мотив скуки. Иногда он такой тоже чисто бытовое значение имеет, но иногда набирает значение метафизическое. Так, в ту ночь, когда Печорин готовится к смерти с Грушницким, ожидает. Ну что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая, да и мне самому порядочно уже скучно. Я как человек, зевающий на бале, вот еще одна вариация, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова, ну что ж, прощай. Вот. Это напоминает, значит, создает перекличку с другим более ранним мотивом. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать, потому что еще нет его кареты. Тема балов, которую превращает человек в свою собственную жизнь, опять тема того, что жизнь – это мое развлечение, опять мысль о том, что человек как бы занимает место Божие и превращает собственную жизнь и жизнь других людей в источник развлечения, чтобы не было скучно, источник веселья, это напоминает момент из Максима Максимовича рассказа, который следует за Беллой и предшествует дневнику Печорина. Там, помните, он сидел, Печорин вдруг сел, такой атлетически сложенный, сравнительно молодой человек, садится на скамеечку, и вдруг как будто в спине нет ни одной косточки, согнулся. И говорит, он сидел, как сидит Бальзакова, 30-летняя кокетка, в пуховых креслах после утомительного бала. Ну, не удивляйтесь этому 30-летней Бальзаковой кокетке, потому что тогда женщина в 30 лет считалась уже старухой. И вообще, когда Бальзак написал «Женщина в 30 лет», 30-летняя женщина, роман под таким названием, это был шок. Как? 30 лет еще воспринимается как женщина? Нет. Бальзак пытался доказать, что в 30 лет женщина еще женщина. Ну вот, короче говоря, он сидит, как Бальзак, вот последняя кокетка, которая делать уже на свете нечего. Ее существование уже бессмысленно. Вот ей остается дождаться только вот кареты, которая уведет. Жизнь – бал, и карета – это смерть, которая уводит тебя с этого бала. И, собственно говоря, то, что в жизни осталось, это ожидание кареты. И вот Печорин сидит, и мы понимаем, насколько глубока эта смысловая перекличка, что действительно мы еще об этом скажем, он действительно ждет смерти, ему остается только ожидать смерти, когда она придет и заберет, и увезет с этого бала, на котором скучно, на котором не хочется оставаться. Превратили жизнь в бал, действительно устроили бал, а на бале скучно, и человек ждет кареты, которая его увезет. Ну и наибольшей силы, может быть, этот мотив набирает чуть-чуть позже, после этих рассуждений. Вот уже полтора месяца, как я в крепости, Н. Максим Максимович ушел на охоту, я один, сижу у окна, серые тучи закрыли горы до подошвы, горы исчезли, заметьте, исчезла вертикаль. Солнце сквозь туман кажется желтым пятном, холодно, ветер свищет и колеблет ставни, скучно, скучно. То есть мир, утративший, вот, ну вот это, так сказать, возмездие, наказание, мир, утративший вертикаль космическую, утративший космическую объемность, мир, который превратился в сплошную горизонталь, мир бесцветный, плоский и пустой, совершенно бессмысленный, вот, так сказать, итог попытки занять место Божье, занять место Божье, взять роль Бога на себя. И вот таких мотивов довольно много. Герой нашего времени, как я уже сказал. И они образуют некий дополнительный смысл, некий мерцающий подтекст, который придает дополнительный смысл всем перипетиям сюжета, характеру главного героя и вообще всему, что происходит в романе. Ну, давайте на этом сделаем маленький перерыв.